Глава 21, в которой дурдом продолжается. «Неужели нельзя было сделать все аккуратно?» — раздался из коридора недовольный голос бабули. «Кто возместит моему родственнику ущерб от разгрома? Между прочим, наша полиция приезжает на вызов через 5 минут». «Бу-бу-бу», — ответил ей кто-то низким басом. «Если сотрудники некомпетентны, то тень от этого падает на начальство», — припечатала бабуля, вплывая в гостиную с царственным видом. «Эдуард!» — увидела она Эрго и с прытью 15-летней девочки бросилась к нему. «Доктор, что с ним?» «Сейчас вколю укольчик, и все будет хорошо». Следом за Ба зашел полицейский с небольшим блестящим чемоданчиком. Видно, врач. «У нас тут еще один», — подала голос я, указывая на Марса. Рана на его спине не кровоточила, но выглядела жутковато. «И вот еще Део». «Со мной все хорошо», — сказал Айр и отключился. «У вас на подснежнике есть операционная?» Я завертела головой, услышав знакомый голос. Хотела позвать доктора Герца Кайру. Ему же очень плохо. Он, быть может, даже умирает, а никто не спешит к нам на помощь. Марс кивнул. Доктор Герц был невозмутим, и его спокойствие моментально передалось мне. «Айра в постель, и сутки из нее не выпускать». Он строго посмотрел на меня, и я рьяно закивала. «У него полное истощение. Эрго тоже в постель на пару часов. Как считаете, коллега?» Полицейский врач согласно кивнул. «Сударыня, проследите», — обратился Герц к самой благоразумной женщине этого дурдома. Бабаня величественно склонила голову и повернулась к Брайану. «Отнеси нашего мальчика в спальню и вернись, чтобы помочь Эдуарду добраться до его комнаты». Брайан скептически посмотрел на Айра, явно прикидывая, как его тащить, за ноги или за руки. Део был крупнее брата раза в 2. «Я тебе помогу», — я была преисполнена энтузиазма, хотя мне не терпелось закатить мужу скандальчик. Такой небольшой, 3 часа, с очень бурным примирением. Но вот куда он успел влипнуть, что истощился, как китайская батарейка? Наши проблемы решила полиция. Они прикатили аэроносилки, куда изгрузили обоих сансов. Старший при этом возмущался и порывался лично проверить ущерб. «Эрго, тебе еще протокол заполнять», — напомнил ему доктор Герц, и свекр моментально согласился полежать часик. Вид у него был неважнецкий, даже бабушку испугал, потому что она попросила 10 капелек валерьяночки и моментально получила желтую таблетку. А потом по такой таблетке получили и мы с Брайаном, чтобы избежать последствий стресса, пояснил доктор Герц. Брат сперва хорохорился, но когда Ада отвернулась, быстро сунул таблетку в рот. Я осторожно погладила его по руке. Все же не каждый день приходится убивать людей. Ну или трутней, какая разница? Марс и Ада отправились с доктором на подснежник. Брайан помог мне раздеть Айра и уложить в постель, и тоже убежал, пообещав рассказать все новости, как только их узнает. А я осталась у кровати Део изнывать от тревоги и любопытства. Больше от тревоги. Марс сказал, что в криокамере 2, а с ним не было Авроры и Ёшки. Значит, с парнями что-то случилось, только бы док их вытащил. Через 15 минут в комнату заглянула Иб, сказала, что с Рэем все хорошо, и сегодня он будет ночевать с ней. Ее комната рядом с оружейной, а там есть бронированный сейф 2х2, и, если что, они спрячутся. «Хотя большой хозяин сказал, что опасности больше нет, Иб предпочитает знать, что надежно защищена и сама, и младенец», заявила она своим скрипучим синтезированным голосом. «Красивое пятно сделал твой брат», улыбнулась Рекс, уходя. «Жалко, что хозяин решил его замазать». Я хихикнула. Желтая таблеточка подействовала, и все произошедшее оказалось чем-то очень далеким. Я повернулась к Сансу и поняла, что мне безумно хочется до него дотронуться, а еще лучше поцеловать. Он лежал на спине, бледный, осунувшийся, с синяками под глазами и заострившимися скулами. «Не человек, а мумия!» «Ну вот что я за существо? Стоило мне появиться, как у Део все пошло наперекосяк. Я приношу сплошные несчастья, Осторожно протянула руку и погладила Айра по лицу. Сейчас он казался мне не холодным всемогущим Део, а совсем юным, беззащитным парнем. «Маргарита», — не открывая глаз, произнес он загробным голосом. «Прекрати убиваться, я еще не умер». «Дурак», — шепнула я и все же поцеловала мужа. Точнее, попыталась. Он в это время открыл глаза и попробовал привстать, поэтому поцелуй получился куда-то в скулу. Зато лоб Део хорошенько стукнул меня по носу. «Ой!» — на белую футболку Айра капнула капля крови. «Мама дорогая, я никогда не думала, что из-за капли крови можно так волноваться». Айр забыл, что минуту назад был похож на свежеприготовленный труп. Подскочил, как ужаленный в попу сразу тремя пчелами, схватил меня за плечи, уложил на кровать и понесся в ванную. Вернулся со смоченным холодной водой полотенцем и приложил его мне на нос и лоб заодно. «Маргарита, только не молчи!» — трагическим голосом попросил он. «Искин, срочно пришли врача!» «Искин, не вздумай!» — я зажала нос двумя пальцами, поэтому изрядно гнусавила. «Айр, ты мозгами истощился! Это просто капля крови! Через пару минут все пройдет!» «Хочешь сказать, что это незначительная травма?» — осторожно уточнил Део. «Конечно, я в детстве постоянно нос разбивала, особенно зимой на катке. Ну, или когда мы с Брайаном выясняли, кто круче». «Прости, у меня никогда не шла из носа кровь. Я думал, это очень опасно». Айр устало прилег рядом и обнял меня за талию, притягивая к себе. Сердце обдало жаром. Воздуха вдруг стало не хватать, и по телу пробежали дрыжики. Я хихикнула. «Что не так?» «Когда я была маленькая, я мурашки называла дрыжиками. Согласись, когда по коже проходит как бы дрожь, это ведь дрыжики, а не какие-то там мурашки». «Маргарита, травма носа действительно не опасна», — немного напряженным голосом уточнил Део. «Она не могла достать до мозга». «Было бы там до чего доставать». Я еще раз хихикнула, ощущая себя глупой и влюбленной, и сильнее прижалась к мужу. «Марго, это же ты у нас опытная соблазнительница». С мягкой улыбкой напомнил Санс. «Ты грозилась соблазнить меня, а сама дрожишь от простых объятий». «Я не дрожу», — тут же возмутилась я. «Кстати, что у тебя с Адой?» «Мы не любовники». Айр уткнулся носом мне в шею, щекоча своим дыханием, и мысли моментально улетучились. Вольт сказал, «Ну вот почему бы мне не заткнуться и не портить момент?» Но я не могла. Я должна была знать правду. «Кому ты веришь больше, мне или пирату?» Я вздохнула и прикусила губу, чтобы не ляпнуть правду. Не нужна она сейчас. «Это один секрет, пусть она тебе и расскажет». Айр потерся о меня носом. «Соблазняю же, искушенная в сексе женщина». «Что?» Я от возмущения села. Айр тут же захватил всю подушку и довольно улыбнулся. «Врач предписал тебе полный покой», — злорадно сообщила я. «Мне предписан постельный режим», — поправил меня муж. «Я и не собираюсь его нарушать». Я очень хотела, но не могла. Потому что мне вдруг стало страшно. Мне не хотелось ошибиться, не хотелось быть обманутой. Только не с ним. Я просто дура. Я влюбилась в этого Део. Влюбилась. Но любит ли он меня? «Я хочу, чтобы все было по любви», — шепнула я. «Ты забавная». Айр протянул руку и погладил меня по щеке. «Мне тебя не хватало. Постоянно вспоминал твои... выходки? Угрозы!» — рассмеялся он. «А я покраснела. Тоже мне соблазнительница. Всего и могу, что угрожать. А может...» И только я решилась, как дверь распахнулась, и в комнату задом вошел Ёшка. Он тянул за собой аэроносилки, на которых кто-то лежал, закрытый термоодеялом. «Вот...» Совсем по-человечески чертыхнулся Айр, и в его голосе явно чувствовалось разочарование. «Нет, определенно, мне нравится эмоциональный Санс». «Привет, Марго!» — растянул безгубый рот в улыбке Никакиец. «Принимай постояльца!» «Ёшка, живой!» — он широко развел руки, и я, наплевав на условности, слетела с кровати и крепко обняла его в ответ. «Что у вас произошло?» Ёшка бросил взгляд на Айра и сделал вид, что не услышал. «Ну и ладно, все равно расскажете». Я подошла к носилкам и увидела Аврора. Голова забинтована, рука в гипсе и взгляд мутный, неосознанный. «В доме не хватает комнат на всех. Придется потесниться». Следом зашел Эрго. «Тебя переселим к Анне». «Нет уж, доктор Герц сказал мне присматривать за Айром. Я никуда не уйду. Стоило мне оставить мужа без присмотра, как он появился в плачевном виде. Больше я его не оставлю». Айр за моей спиной хрюкнул. «Этот истощенный умеет хихикать? Вот новость!» «Ладно». Эрго решил не спорить с девушкой, жаждущей поделиться заботой и вниманием с любимым мужчиной. «Тогда Аврор тоже на тебе. Сиделки прибудут только завтра после обеда». «Как там Марс?» «Залатали». «А кто еще был в криокамере?» «Лекс», — коротко бросил свекр и внимательно посмотрел на сына. «Я так и не понял, что у вас произошло». «Давай завтра, я сам еще не во всем разобрался». «Лекс не заступил на дежурство?» — спросила я. «Заступил», — лаконично ответил Айр. «У, конспираторы! Ничего, мне Брайан все расскажет». Эрго кивнул и вышел, а я разочарованно вздохнула. «И почему мне кажется, что они многое не договаривают и завтра обязательно найдут повод, чтобы выставить меня из комнаты?» Ёшка поставил носилки Аврора у окна с противоположной стороны от кровати. «У тебя классный брат. Мы идем пить пиво. В сад. Пойдешь с нами?» В своей излюбленной манере поинтересовался Стюарт. «Мне очень хотелось пойти с ними в сад пить пиво и, наконец, узнать, что произошло на яхте, но...» Я бросила взгляд на мужа. Тот, заметив, что я смотрю, обмяк, закатил глаза и стал тяжело дышать. «Артист!» — фыркнула я. Ёшка все понял правильно и, махнув на прощание лапой, тихонько закрыл дверь. «Ты же хотела, чтобы я был живым и эмоциональным», — надулся Айр. «Теперь не фыркай. Лучше приляг рядом». Он похлопал по кровати ладонью. Я покосилась на Аврора, но пилот, похоже, был в отключке, поэтому я легла рядом с Айром и тут же оказалась в объятиях. «Не уходи», — шепнул он мне на ухо и притих. Когда я скосилась на него, Део крепко спал. Ну, мне хотелось верить, что это сон, а не обморок. Я осторожно поцеловала его в щеку и тихо шепнула. «Не уйду. Никогда». Включенные ночники света давали достаточно, но не мешали дремать. Я боялась заснуть, все время прислушивалась к дыханию обоих мужчин, но усталость брала свое, и я проваливалась в короткий поверхностный сон. Мне снился Вольт, и я просыпалась от ужаса, вновь во сне переживая события дня. До утра нас никто не беспокоил. Только в 3 часа ночи пришел доктор, уколол Аврора, сунул мне в рот еще одну желтую таблетку, махнул пустым шприцем и бесшумно удалился, подмигнув на прощание. После этого я проспала до утра без сновидений. А утром очнулся Аврор, и начался форменный дурдом. «Марго!» — хрипло поприветствовал меня пилот. «Ты очаровательно выглядишь». «Чего не скажешь о тебе?» Айр проснулся без настроения и теперь, сидя в постели, ковырял ложкой в тарелке с овсянкой, которую Ада специально приготовила болящему Део. «Ты меня знатно приложил». Аврор повернулся на бок, и носилки под ним закачались. «Мне надо отлить». «Уборная напротив». «У меня сломаны обе ноги». «Памперс». «Лучше судно». «Мне нельзя вставать, доктор не велит», — злорадно сообщил Айр. Аврор застонал. «Бедненький!» — ахнула я. «Мне даже в голову не пришло, что он настолько тяжело ранен. Сейчас принесу судно!» Я подхватилась и побежала к двери, чтобы позвать доктора и спросить, где взять все эти штуки. «Что-то у меня голова закружилась и в глазах темнеет!» Я бросилась к Айру. «Милый, что с тобой? Может, еще одну подушку?» «Да, пожалуйста!» Голос у мужа стал тихим и безжизненным, и я испуганно заохала. «Где же этот доктор, когда он так нужен?» «Искин, позови доктора Герца. Или кого-нибудь». Доктор уехал в город с господином Сансом. Их вызвали в полицию в связи со вчерашним нападением. Госпожа Анна Васильевна убыла с ними. Господин Мухин и госпожа Ада помогают стюарду навести порядок на стальном подснежнике. «Позвать Иб и юного господина Санса?» «Нет, спасибо». «А можно мне водички?» — умирающим голосом попросил Аврор. «Умыться». «Да, конечно». Я побежала в ванную. «А мне попить?» — догнал меня голос Айра. «Да, конечно». «Я бедненький», — услышала я довольный голос пилота. «А я милый», — тут же ответил ему муж. Но когда я вернулась, оба мученика лежали с абсолютно умирающим видом. Только свечей в руках не хватало. «Дует, закрой окно». «Нет, мне нечем дышать, открой окно». «Эх, а мне так хотелось вместо воды горячего чая с лимоном». «А мне, пожалуйста, холодненького морса со льдом». «Маргарита, тебе не трудно почесать вот здесь, а то я не достаю». «Марго, дорогая, что-то меня знобит». «Нет, второе одеяло не помогает. Может, приляжешь рядом и обнимешь?» Этот пункт Айр однозначно выиграл, потому что даже если бы я захотела прилечь к Аврору, то у меня ничего бы не получилось. К обеду я мечтала лишь об одном – о зеленой таблетке снотворного для этих двоих. Но стоило мне выйти из комнаты, как начинались жалобные стоны и непрекращающиеся просьбы. «За вами присмотрит Искин», попыталась я вразумить обоих страдальцев. «Я только за таблеточкой сбегаю, а то что-то мне кажется, вам обоим становится все хуже и хуже. А вдруг Искин не успеет, и у Аврора откроется внутреннее кровотечение?» Айр говорил совершенно серьезно, я даже испугалась. «Ты ведь не знаешь, насколько серьезны его травмы?» «Он же почти киборг!» «Почти!» – многозначительно поднял палец муж. «Но, как видишь, кости у него ломаются очень легко. Когда на тебя падает валун размером с мотоцикл, было бы странно остаться целым». Я навострила уши. «Скажи спасибо, что это был валун, а не скала». «Спасибо», — иронично произнес Аврор. «Если бы это была скала, ты бы сейчас не притворялся умирающим, а летал бы в вакууме, бездыханным трупом. Ну, довести яхту до ближайшего порта я бы смог». Однако в голосе Айра явно прозвучало сомнение. «Я ведь сумел ее посадить». «Ты ее уронил», — возмутился пилот. «Но не разбил». «Угу. И провести ее через метеоритный поток ты тоже бы смог». «Мальчики», — жалобно спросила я. «Вы что, подрались?» «Нет, что ты». Фальшивыми голосами одновременно ответили оба больных и дружно застонали. «Все, хватит», — разозлилась я. «Или вы мне все рассказываете, или я ухожу. И ухаживайте друг за другом сами». Аврор тут же уставился в потолок, отдавая Айру право выкручиваться из этой ситуации. Но я была настроена решительно и отступать не собиралась. «Все, хватит», — разозлилась я. «Или вы мне все рассказываете, или я ухожу. И ухаживайте друг за другом сами». Аврор тут же уставился в потолок, отдавая Айру право выкручиваться из этой ситуации. Но я была настроена решительно и отступать не собиралась. «А тебе идет, когда ты сердишься, Маргаритка». Муж явно пытался увести разговор в сторону. «Все равно придется рассказывать». Скосился на меня пилот и сел, свесив переломанные ноги с носилок. Я напал на Айра. «Зачем?» Я даже забыла, что собиралась огреть симулянта полотенцем, которое как раз держала в руках. Аврор пожал плечами. «Не знаю. Команда пришла на процессор извне». Он постучал себя пальцем по виску. «Мы как раз были на заправочной станции. Маленькая безлюдная скалистая планетка. Приказ атаковать пришел с кодами доступа Лекса, а он участвовал в моей модернизации. Пока мозг осознал, что приказ странный, процессор уже погнал тело в бой». Кто-то хакнул пилота. «Я его почти достал», — с нескрываемым злорадством сообщил мне Аврор. «Конечно, поэтому ты сейчас и лежишь здесь в бинтах и повязках», — ехидно прокомментировал мой муж. «Я был готов к чему-то подобному, потому что давно подозревал, что Лекс попробует использовать тебя. Но я был уверен, что он попробует через тебя убрать Марго». «Нет», — Аврор, похоже, смутился. «Маргарита мне просто нравится». «Забудь», — с угрозой в голосе бросил муж. Я даже на секунду умилилась. «Надо же, решают за меня при мне же». «В общем, когда Айр понял, что я настроен серьезно, он уронил на меня кусок горной породы». «А корабль почему такой покоцанный?» «Мы попали в метеоритный шторм, а потом на орбите нас атаковали». «Кто?» — выпучила я глаза. «Неужели у пиратов было несколько кораблей?» «Пираты под управлением Лекса», — кисло сообщил Део. «И Сансу пришлось слиться с кораблем, чтобы нас вытащить». Я вылупилась на мужа, а он зло зыркнул на не в меру болтливого пилота. «Ты тоже киборг?» «Нет», — В два голоса рявкнули мужчины. «Просто он из нового поколения Део. Опытный образец. Он умеет». «Хватит», — жестко оборвал Айр. «Ты и так наболтал на расстрел». «Она же твоя жена», — возмутился пилот, но, поймав холодный взгляд Део, замолчал. Айр отключил эмоции, поняла я, и решила больше не расспрашивать. «Так все же Лекс стоял за всеми покушениями. Но зачем?» «Лекс, но не тот», — хмуро сообщил Аврор, косясь на Део, но Айр молчал, поэтому он продолжил. «У старшего Лекса родились два клона. Как так вышло, мы не поняли. Один унаследовал возможности Део, второй получился просто человеком. По правилам его нужно было уничтожить, но Лекс-старший не решился. Кто знает, в чем причина. Может, он изначально хотел двух клонов. В этом будет разбираться совет». В общем, когда выяснилось, что у парня нет возможностей Део, к нему потеряли интерес и сплавили воспитателем. А потом в приемную семью в один дальний мир. Но парень, когда подрос, случайно встретил Лекса-младшего и понял, что с ним что-то не так. Он стал искать и докопался до правды. Попробовал встретиться с папашей, но получил отказ, обиделся и пригрозил отомстить. Потом подрос, познакомился с Вольтом, связался с плохой компанией и решил, используя свою идентичную Лексом внешность, провернуть небольшое, но очень денежное дело – продать генокод Део. Или ввести себе и стать самым успешным пиратом этой вселенной. Аврор скептически хмыкнул. «Маски он купил, притворяясь Лексом», – догадалась я. «Коды доступа, адреса, пароли тоже получил, выдавая себя за брата. Великолепный актер. Теперь он лежит у нас в криокамере, потому что возможностей нашей операционной мало, чтобы восстановить его повреждения». Пилот скосился на Део. «Айр, когда узнал, что он тебя и Рея чуть не угробил, слегка вышел из себя». «Я не выходил из себя», — процедил Айр. «Не злись, я погладила мужа по руке. Я все равно тебя люблю». Краска залила жаром щеки, я не знала, куда мне деть взгляд. «Ну зачем я это сказала?» «Я в ванную, мне надо полотенце постирать». И убежала, пока Део ничего не сказал. «Я проведаю малыша», — прозвучал голос Айра и хлопнула дверь. Когда я, отсидев в ванной полчаса, осторожно выглянула в щель, в комнате никого не было.